тайны. К сожалению, мне пришлось использовать вас, чтобы вывести их на чистую воду. Раз уж вы защитник человечества, то уверен, что не пройдете мимо такой несправедливости. Помогите мне, а я помогу вам. Встретимся в заброшенной деревне, подальше от людских глаз. Ни тебе приветствия, ни объяснений, только сухой текст. Мне даже интересно, автор письма серьезно думает, что я идиот? «Чувствуешь, чем пахнет?» — спросил ворон, как только я дал почитать письмо Некрасовой. «Пахнет ловушкой. Кто-то решил поиграть на твоей гордыне и безрассудстве. Они о тебе вообще информацию ищут. Тот же Алиев о тебе в первые дни обучения больше накопал. Хотя у него большой мотивации этого делать не было. А тут что? Беспредел какой-то». «Просто у многих людей всего одна извилина в голове, и та прямая», — пожал я плечами. «Ну, тут хотя бы план не самый глупый. Позвать меня в деревню, а там напасть. Возможно, даже вместе с Викторией, чтобы одним выстрелом убить двух зайцев, если, конечно, тут замешан крах. А то, может, задействован кто-то еще». «Насчет замешан не знаю, но следов на письме нет. Посылал его явно опытный маг, стерявший все следы», — сказал фамильяр. «Так каков новый план? Что будешь делать? Ты ведь уже что-то придумал, по глазам вижу». «Ты ведь и сам знаешь ответ», — хмыкнул я, глядя ворону в глаза. «Пойду прямо в деревню. Враг меня будет там поджидать, а значит, нет нужды его искать. Ты проверишь ловушки, а Виктория прикроет тыл и станет неожиданной переменной. Так ведь?» — посмотрел я в сторону девушки. «Никаких проблем. Однако ты же знаешь, я не мастер маскировки. Скрытые проникновения — это не про меня», — уточнила Некрасова. «За это не беспокойся. С тобой будет Вильзи, она же создаст иллюзию. Если же дело дойдет до боя, то вы вдвоем справитесь до моего прихода», — пожал я плечами. «Такой вот план. Идти в ловушку врага, чтобы ее разрушить». «Безрассудство в чистом виде», — заявил ворон и тут же весело прокаркал. «Но в этот раз оно хотя бы веселое». «Не думала, что буду соглашаться с мнением сущности тьмы», — сказала Виктория по привычке, опять положив руку на меч. «Планом это в целом назвать сложно, причем я уверена, что враг этот момент тоже просчитал. Вспомни, сколько раз ты просто шел в явно заготовленную ловушку. На то и ставка. Ты порой бываешь слишком безрассудным в глазах других». Немного подумав, я согласился со словами Виктории. «Да, удобно считать врагов идиотами, но такие моменты тоже стоит просчитывать». «У тебя есть другие предложения?» — поинтересовался я. «Ты на них не согласишься», — сразу же покачала она головой. «Я бы предложила проигнорировать приглашение, чтобы ИСБ сама занялась расследованием по поводу этих аристократов. Если у них есть секреты, то мы их обязательно найдем. Это в том числе вынудит врагов действовать открыто». «Но при этом может пострадать мирное население», — покачал я головой. «Меня уже один раз в городе пытались убить. Тогда обошлось все снайперской винтовкой. А сейчас противник может даже не церемониться. В городе нет магов сильнее нас с тобой. Им никто не помешает устроить хаос и быстро скрыться с места преступления. Поэтому будем действовать по-моему. Оно, конечно, рискованнее, но сильно надежнее. Так что вперед на разведку», — обратился я уже к фамильяру. «Знал бы я при нашей первой встрече, на что подписываюсь!» Недовольно буркнул ворон, прежде чем взмахнуть крыльями и вылететь наружу через открытое окно. Что ж, вопрос с разведданными хотя бы решен. И ведь, как всем приспичивает назначать встречи именно вечером, можно подумать, другого времени суток нет. Впрочем, ладно, это совсем мелочи. Зацикливаться на этом точно смысла нет. «В этот раз прокатимся на мотоцикле», — сказал я, беря в руки телефон. «Но по дороге заедем перекусить. Сражаться на голодный желудок нельзя, так что, думаю, пара больших пицц будет в самый раз для разнообразия». «Обжорство — это так-то грех», — улыбнулась Виктория, увидев огонек в моих глазах. «Кто из нас без недостатков? Да и какой это грех, когда ты маг? Можно сколько угодно есть и не толстеть с нашими-то нагрузками», — усмехнулся я в ответ. «Надо пользоваться всеми преимуществами жизни, иначе она станет совсем уж скучной». До деревни мы доехали безо всяких проблем. Ну как без? Если не учитывать, что мы застряли в пробке, то да, путь выдался быстрым. Даже мороженое после основного блюда поели. Ловушек, как таковых, ворон тоже не заметил. Только лес с сухими деревьями, разрушенные домишки, поля заброшенные и все. В общем-то, обычные декорации, чтобы снимать фильмы ужасов. Может, все-таки намекнуть кинематографистам, что можно не строить декорации, здесь уже все готово. Никаких магических кругов ворон тоже не заметил. Так, только слабые изменения в магическом фоне, но это нормально. Пробив информацию по дороге, я узнал, что на деревню монстры напали сравнительно недавно, так что это как раз было нормой. Виктория отправилась в засаду с другой стороны деревни. Я же вошел, можно сказать, через главный вход, и сейчас неспешно бродил по местным улочкам. Большая деревня все-таки была. «Здесь только один мужик какой-то», — сказал ворон, подлетев ко мне на плечо. «Выглядит лет так 50-60 будет, может, даже больше. Не сказать, чтобы сильный или слабый, так крепкий середнячок. Тебе он не соперник, разумеется, других противников в деревне не заметил. Только слабое присутствие темной энергии». «Думаешь, он маг тьмы или что-то вроде того?» — предположил я. «Точно нет», — покачал головой ворон. «Тут другой момент. Темная энергия знакомая, похоже, я чувствовал в Африке. Возможно, это как раз кто-то из Краха, тот, кто сущности тьмы скрывал. Как, не знаю. Но их фокусом я не привык удивляться. Чего уж там, один судья мне недавно доказал, что магия многогранна, и даже я, проживший сотни лет, могу чего-то не знать». «Это все тонкости и нюансы», — спокойно ответил я, приближаясь к нужному дому. «У многих влиятельных родов есть секретные техники, которыми не принято делиться с общественностью. На то они и секретные. Так что понятное дело, что мы еще далеко не скоро раскроем все тайны магии». Закончив говорить предложение, я как раз вошел в таверну. По крайней мере, там было изображение пивной кружки. Само собой, будущий собеседник не собирался предложить мне опрокинуть с ним алкоголя, да и я бы сразу отказался. Просто это здание было просторным, и начнись драка, можно было бы не беспокоиться о дистанции. Запах тут, конечно, стоял еще тот. Смесь старой пыли, гнилого дерева и чего-то кислого, сладковатого. Давно сгнивших припасов, наверное. Свет яркой луны скудно пробивался сквозь заляпанное грязью единственное окно. Столы и стулья были перевернуты, сломанные, словно здесь метали что-то тяжелое, снося все на своем пути. Причем посередине лежал гигантский булыжник. Судя по пробитой крыше над ним, кто-то решил потренировать свои навыки в баскетболе, но сделал это крайне неудачно. За стойкой пустовали полки. Только на полу, где было разбито дерево, я заметил темные липкие пятна и куски стекла. Убирать их, конечно, было уже некому. Сидя за такой стойкой, меня пожирал взглядом на вид обычный мужчина. Я бы даже сказал, почти ничем не примечательный. Обычное телосложение, седая щетина, старый серый пиджак, туфли. Разве что возле лба была небольшая родинка, больше похожая на ожог. Вот и все. Тем более я не понимал, почему его лицо казалось смутно знакомым. Будто я его где-то когда-то видел, только очень давно. «Как погляжу, вы меня не узнаете, господин?» Неожиданно обратился ко мне мужчина. «Господин? С чего вдруг?» «Сомневаюсь, что это из-за того, что он простолюдин». «Тогда уж он бы сказал ваше сиятельство. Это какой-то странный намек с его стороны?» «Частично. Лицо знакомое, а припомнить, кто вы такой, не могу», — спокойно ответил я, двигаясь в сторону стойки и заодно создавая с помощью теней себе стул. Уже через секунду я сел на него. «Мне другое непонятно. Чем я вам насолил, что вы пошли на такие многоходовки, лишь бы встретиться со мной?» «Вы выросли таким же умным, каким когда-то был ваш старший брат», — сказал незнакомец, заставив меня невольно приподнять левую бровь. «Должно быть, вам передались гены матери. Она была мудрой женщиной». «И откуда же вы знали моего брата и маму?» — с интересом спросил я. Притворствовать тут не было смысла. Я бы все равно не обманул мужчину своим поведением. Уж слишком больную тему он затронул. Особенно учитывая, что при жизни у них было не так много знакомых. И всех их я знаю в лицо, поскольку они пришли на похороны моей семьи, чтобы выразить соболезнования. Вас среди них я не припоминаю. К сожалению, на тот момент я лежал в коме и никак не мог помочь, чтобы их уберечь. С грустью и в то же время со злобленностью сказал он. Причем эта злоба явно была направлена в мой адрес. Мне вот другое интересно. Вам самому приятно быть лицемером? Неужели совесть совсем не мучает? Если бы я еще совершил нечто такое, за что меня могла бы терзать совесть, хмыкнул я в ответ. И откуда такие выводы? Господин, я знаю правду, абсолютно уверенный в своих словах, сказал незнакомец. Знаю, что ваши близкие погибли не от чужих рук и не от несчастного случая. Да, ухмыльнулся я. Ну тогда поделитесь, чтобы я тоже послушал. Слухи о вас не врали, мужчина угрюмо посмотрел на меня, после чего добавил. Для начала представлюсь. Щербаков Владимир Тимурович, личный слуга вашей покойной матери. Первый раз слышу о вас. Хотя, учитывая, что вы лежали в коме, оно неудивительно. Равнодушно пожал я плечами. Ну так что, Владимир Тимурович, мне интересно, что такого вам рассказали обо мне, чему вы с радостью поверили? Ваши манипуляции, господин, на мне не сработают. Фальшиво улыбнулся мужчина. Я знаю, что род Вороновых был уничтожен, когда вам исполнилось 14. И вот так совпадение. В 14 же лет вы были записаны как инициировавший маг тьмы. Да еще не просто маг тьмы, а как человек, что подчинил себе могущественную сущность тьмы. И протянул я. Что с того? Я прекрасно знаю последствия ритуала в таком возрасте. Из-за вас, род Вороновых, какой он был, полностью перестал существовать. Я бы еще понял, решив отомстить своему дяде, кто все это затеял, но нет. Вы оставили его в живых вместе с его семьей. Это значит одно. Вы были с ним в сговоре. Обвинительно направив на меня палец, заявил Щербаков. Именно поэтому я здесь. Если хотите сказать что-то в свое оправдание, то лучше говорите это сейчас, господин защитник человечества. В конце концов, каждый заслуживает искупить душу и выговориться перед смертью. Даже самые отпетые душегубы. Вот давно у меня не появлялось настолько сильного желания врезать человеку по лицу. Это насколько он был готов поверить в такую удобную правду, что даже не попытался покопать глубже. Да черт возьми, одного факта, что я получил княжеский титул, а дядя нет, уже говорил о многом. Или то, что я прервал помолвку Светланы. Да подобных примеров уйма. «Седыми волосами ума у вас явно не прибавилось», — разочарованно покачал я головой, после чего серьезно заявил. «Я ведь могу спокойно доказать свою невиновность. Здесь, не сходя с этого места». «И как же?» — несмотря на мою дерзость, спросил мужчина. «Сущности тьмы не умеют врать. Это общеизвестный факт. Можете вбить в интернете или спросить любого мага тьмы. Так что пусть лучше он вам расскажет». С этими словами я щелкнул пальцами и призвал ворона. Тот, в свою очередь, появился прямо на барной стойке. «Тебя провели сквозь пальцы и использовали», — насмешливо произнес фамильяр. «Я заключил договор со своим хозяином в 10 лет. Ни я, ни он не убивали никого из Вороновых. И с Аркадием Вороновым мой хозяин состоит в, скажем так, весьма недружелюбных отношениях. Видимо, из-за того, что ты лежал в коме, твои мозги совсем атрофировались. Ты называешь моего хозяина господином, но при этом сам привел его в ловушку кукловода». «А кукловод все не появляется и не появляется», — скучающе сказал я, постукивая пальцами по стойке. «Вижу, вы мне все равно не верите, и ворону тоже. Понимаю, тяжело принять правду, особенно когда она неприятная. Но как факт, вас использовали, чтобы добраться до меня. Вот и все». Щербаков несколько секунд молчал, переваривая услышанное, прежде чем зло процедил. «Предлагаете мне поверить, что все это время я сам себя водил за нос, а вы сами белый пушистый и ни в чем не виноватый?» Угрюмо спросил он. «Да как хотите, мне плевать, моя совесть чиста, особенно перед семьей. Вы же даже не попытались связаться со мной, чтобы узнать подробности, и вместо этого поверили кому-то другому. — сказал я и почувствовал, как в округе стал меняться магический фон. «А, вот и кукловод. Сидите здесь и не высовывайтесь, если жизнь дорога. Бежать не советую. Наверняка он пришел не один». Владимир Тимурович ничего не стал отвечать. Я, в свою очередь, развеял стул и направился в сторону выхода. Ну, хотя бы не попытался ударить мне в спину, что говорило о его оставшемся благоразумии. Стоило бы, конечно, его вырубить, но тогда он мог пострадать во время боя. От шальных заклинаний никто не застрахован. А у меня к нему все еще есть вопросы. Виктория Андреевна сидела в засаде вместе с сущностью тьмы Алекса. Ей до этого приходилось выжидать появления преступников, когда она еще не загрузила себя офисной работой. Но вот сидеть с нечеловеком — впервые. Ко всему прочему, эта сущность тьмы оказалась довольно разговорчивой. Даже чересчур. Не то что ворон, который при виде нее чуть что исчезал. «Вы с мастером вместе смотритесь очень мило», — говорила она, вися на ветке. Как только дерево не ломалось под ее весом, Некрасова могла только догадываться. «Не похоже, что у вас только деловые отношения». Будь это кто-то другой, Виктория попросту сказала бы, что это не ее дело. Однако Алекс ей рассказывал, что сущности тьмы в целом любопытны и довольно обидчивы. Настолько, что это в будущем может аукнуться твоим близким людям. Поэтому она решила проявить вежливость. Тем более, это тоже занятный опыт. Вести разговор с кем-то, кто только похож на человека. Как знать, может он ей в будущем даже пригодится. «Можно сказать, что мы друзья», — коротко и спокойно ответила девушка, держа руку на своем мече. «Друзья так друзья», — весело проговорила сущность тьмы. «Только дружба между аристократами больше похожа на союз. В первую очередь смотрят только на выгоду, ставя чувства на второй план. А я же вижу, как ты за мастера искренне переживаешь». «Не вижу противоречий, не станет твоего хозяина, и количество преступлений снова возрастет вместе с моей работой», — отшутилась в ответ Виктория. «Так что логично, что я за него переживаю». «Мы, сущности тьмы, не можем чувствовать эмоций в той же мере, что и люди. Однако за долгую жизнь нетрудно научиться читать людей», — усмехнулась Велези. «Нас трудно обмануть, и полуправду мы распознаем с первого раза. Я же вижу, что дело не только в корысти. Вы не такой человек». «Тогда какой же?» — решила принять правила игры Виктория. Ей самой стало интересно, что ответит сущность тьмы. «Добрая ты. Даже слишком». С этими словами Велези спрыгнула с ветки обратно на землю. «Беспокоишься о других людях больше, чем о себе». «С этим сложно поспорить», — сдержанно улыбнулась Виктория, продолжая осматривать окрестности. «Когда тебе с детства прививают мысль, что твой долг защищать других, о себе думаешь в последнюю очередь. Однако в этом и есть смысл жизни. Нет больше награды, чем видеть радостные улыбки спасенных людей. Человеческая жизнь дается нам одна, и не существует вещи дороже нее. Вот и все». В ответ сущность тьмы хитро улыбнулась, ничего на это не ответив. При этом по ее выражению буквально читалось: «Я прекрасно знаю, о чем ты думаешь». Виктория невольно вздохнула. «Вести беседы с сущностями тьмы — это тебе не с аристократами разговаривать». «Ты и мастер очень похожи друг на друга», — спустя около минуты молчания сказала Вельзи. «Даже больше, чем кажется на первый взгляд». «К чему это сказано?» — недоуменно спросила Некрасова. «Рано или поздно поймешь, если я разжую, будет не так интересно», — ответила сущность тьмы, после чего посмотрела прямо вперед. «А вот и главный гость объявился, причем не один, а с дружками». Через миг Виктория поняла, о чем говорила Велези. Она ощутила ту же темную, неприятную энергию, что и вчера. Только в этот раз враг не пытался скрыть присутствие. «Похоже, планы меняются», — продолжила говорить Велези. «Чувствую здесь присутствие десятка сущностей тьмы. А еще, судя по всему, нас обнаружили». «Значит, планы с засады меняются», — сказала девушка, доставая меч из ножен. Одновременно с этим движением на нем засияли руны, напитывая меч алым огнем. «Встретим гостей как положено». С этими словами Виктория побежала вперед, в сторону, откуда исходила темная энергия. Шаг за шагом она добралась быстрее Алекса Доброга, который неспешно шел в сторону таверны. Девушка очень сильно удивилась, когда увидела двухметрового белого оборотня с огромным мечом в руках. Она с трудом представляла, как с таким вообще можно фехтовать. Да еще в форме зверя. Но еще больше ее напрягли десятки сущностей тьмы, молча следовавшие за ним. Они не выглядели теми, в ком есть хоть немного разума. Причем она не заметила, чтобы этот оборотень использовал ману, а значит, не он контролировал их. Причем некоторые из них выглядели довольно сильными. «Ты подчинила их волю силой? Интересно», — первой заговорила Велези. «А я все гадала, кто же фокусы в Африке проворачивал». «Ах, Вельзевул, мастер иллюзии обмана», — спокойно ответил волк. Только использовал для разговоров он магию звука. Все-таки с челюстью говорить членораздельно не выйдет. Что это значило? Что он этот тип магии освоил очень и очень хорошо. «Рад видеть, что вам понравился мой сюрприз. Хотел бы вас я тоже подчинить, но, боюсь, сейчас не время и не место для этого». «Губа не дура», — хмыкнула в ответ Вильзи. «Так ее у меня нет, только волчья морда», — рыкнул незнакомец. «Если это попытка потянуть время, то очень тщетная. Твой хозяин не сможет сюда попасть в ближайшее время, если, конечно, не захочет умереть. Поэтому я целиком ваш, дамы». С этими словами он ткнул пальцем и указал на место, куда именно стягивалась темная энергия, причем в таких количествах, будто там собирался открыться план тьмы. «Очень ты нужен», — фыркнула в ответ Виктория, делая шаг вперед. «Уж не думаешь ли ты, что запросто сможешь одолеть главу рода Некрасовых?» «Род искусных мечников, которые, говорят, рождаются с клинком в руках», — вновь рыкнул оборотень, перехватывая меч в обе руки. «Однако вы еще так молоды и неопытны по сравнению со своим отцом. Надеюсь, вы меня не сильно разочаруете». Закончив говорить, все сущности тьмы, как единый организм, сорвались с места и побежали на Викторию. Ей ничего не пришлось объяснять Вильзи. Взмахнув мечом, она еще сильнее напитала его маной и активировала вторую рунную вязь. Огненная буря устремилась вперед, сжигая все на своем пути, в том числе сущности тьмы. Слабые попросту не успели увернуться, сгорая в огне, не в силах даже восстановиться. Те, что посильнее, наоборот, продолжили бежать, не подозревая о ловушке. Пламя внутри бури загорелось еще сильнее, после чего раздался взрыв. Сухая земля вместе с пылью поднялась вверх, создавая своеобразную завесу. Несмотря на то, что это была хорошая возможность атаковать для оборотня, тот почему-то этого не сделал, словно чего-то ждал. Неожиданно она почувствовала, как в спину словно кольнула холодная сталь. На одних рефлексах Виктория прыгнула вперед, в воздухе разворачиваясь на 180 градусов. Там, где она только что стояла, сверху вниз пронесся меч, причем с такой силой, что после удара образовался миниатюрный кратер. Стоило же пыли развеяться, как Виктория снова увидела оборотня. «Промазал», — спокойно сказал ее противник, после чего бросил взгляд на Вельзи. Она как раз не давала этим тварям восстановиться. «Ничего страшного, я с собой привел много дружков». Стоило волкну щелкнуть пальцами, как девушка почувствовала, как со стороны леса бегут новые сущности тьмы. Каким образом их никто не заметил, она в этот момент не думала. Мысли сконцентрировались на другом. Нужна быстрая победа. Затягивание боя равносильно смерти. Поэтому она вздохнула и решила использовать козырь. «Сущности оставь на меня!» — крикнула Вельзи, но Виктория уже ее не слышала. Усилив тело на максимум, она рванула вперед, сокращая дистанцию настолько быстро, насколько это было возможно. За долю мгновения она оказалась возле противника, после чего взмахнула клинком, целясь в голову. Девушка прекрасно понимала, что оборотень увернется или попытается заблокировать удар. Какой бы крепкой ни была его шкура, от прямого пореза в шею она бы не защитила. Одновременно с этим под его ногами появился магический круг. Появившиеся оттуда ледяные оковы тоже были обманкой, чтобы враг не заметил появившихся над ним двух огненных клинков. Первый удар оборотень принял на свой меч. От ледяных оков он защищался тем, что подпрыгнул в воздух. Этим же он полностью открылся под удар. Оба клинка сразу прилетели в тело и взорвались. От ударной волны и поднявшегося ветра у девушки взъерошились волосы. Он не успел оставить барьер. Значит, теперь остается... И это все? Стоило пыли развеяться, как она снова увидела оборотня, причем тот совершенно не выглядел пострадавшим. «Ваш дедушка был куда искуснее, чем вы сейчас. Пожалуй, хватит с меня игр. Передайте ему от меня привет на том свете». Глава 16. Стоило волку договорить, как он сорвался с места, одновременно с этим раскрыв пасть. Звуковая волна ударила в девушку с такой силой и скоростью, что ее швырнуло на несколько десятков метров назад. Если бы не вовремя поставленный барьер, дело бы не обошлось даже сломанными костями. В следующий же миг оборотень занес свой меч для нового удара. Виктория понимала, что не сможет блокировать или парировать эту махину. Оборотень превосходил ее по физическим данным, однако на ее стороне была скорость. Неважно, дело было в барьере, артефакте или природной защите. Ей требовалось изменить тактику. Поэтому она использовала свою личную технику, призвав 5 магических клинков у себя за спиной. Пусть несовершенную, незаконченную, но свою. Эти клинки не взрывались, но резали и пробивали защиту не хуже любого магического металла. Благодаря тренировкам она также научилась их контролировать, даже во время боя корректируя движение каждого клинка. Однако взамен пришлось отказаться от вменяемой прочности плетений. Больше нескольких столкновений с мечом или барьером они не выдержат. В случае же с этим противником каждый будет максимум на один удар. Тянуть время, дожидаясь Алекса, она не могла. Именно поэтому Виктория снова поставила все на одну атаку, прекрасно осознавая, на какой риск идет. Девушка ловко поднырнула под удар и сделала прямой выпад мечом, целясь в живот. Одновременно с этим магический клинок обогнул оборотня и полетел точно в спину. В этот же момент она почувствовала неладное. Внутреннее предчувствие кричало об опасности. Все встало на свои места, когда ее меч и клинок прошли мимо оборотня. Она купилась на его иллюзию, а настоящий в это время должен был находиться, скорее всего, сзади. Вновь на одних лишь рефлексах Виктория прыгнула вперед одновременно с этим, посылая 4 оставшихся клинка в разные стороны. Уж нет-нет, да один должен был его задеть. Так и получилось. Стоило ей обернуться, как она увидела небольшую, кровоточащую ранку на правом плече оборотня. Он провел по ней указательным и средним пальцем, после чего поднес к носу. От запаха собственной крови его зрачки еще сильнее сузились. Девушка заметила, что несколько новоприбывших сущностей тьмы окружили их с волком, но при этом последние не нападали. Даже несмотря на то, что Вельзи была полностью занята другими. Значит, этот оборотень либо не до конца их контролирует, либо хочет честной схватки один на один. Пусть, ей это только на руку. Больше времени на раздумья противник не дал. К неожиданности Некрасовой. Его вены вздулись, а мышцы стали пульсировать. Не успела она предпринять следующий шаг, как оборотень взял меч в одну руку, поднял его как боевое копье и метнул вперед. Такого хода Виктория никак не ожидала. Еще больше она удивилась тому, что эта громадина летела не хуже метательного ножа, будто напрочь решила проигнорировать все законы физики. Как ему удалось использовать этот трюк, времени подумать у девушки не было. Тем более, когда она заметила, что вокруг меча вихрится мана. Уже в который раз за день она поставила перед собой барьер, и не зря. Очередная ударная волна едва не погубила ее. А если бы не мечи, от которых оборотень вынужденно уворачивался, он бы ее мог спокойно добить. При этом резерв маны у Виктории очень быстро пустел. Поддерживать клинки требовало больших затрат, не говоря уже о принимаемых на барьер ударов. Мощные удары заставляли ее тратить гораздо больше маны, чем того хотелось. Еще несколько таких попаданий она не выдержит. Значит, план не меняется, нужно по-прежнему закончить этот бой как можно скорее. С этой мыслью Виктория заставила клинки вернуться ей за спину. Вложенной в них маны хватит как раз для задумки. Тем более, что двуручника у противника больше нет. Главное не дать ему использовать магию звука. Вместо бега она спокойно зашагала в сторону оборотня, чем его удивило и, судя по довольному рыку, развеселила. Тот тоже неспешно зашагал вперед, будто вышел на прогулку. Шаг за шагом они приближались друг к другу, пока не настал ключевой момент. Все пять клинков полетели ровно в одну сторону, вынуждая противника уворачиваться или активировать барьер. Оборотень выбрал второй вариант, создав вокруг себя резонансный барьер из раздела магии звука. Виктория только доводилось читать в книжках об этом заклинании. Плетение описывалось как непроницаемое поле из стационарных звуковых волн, способное отражать или рассеивать энергетические атаки. Однако в случае с клинками они лишь ослабили заклинание и сменили траекторию в последний момент. На теле оборотня появилось три неглубоких раны, две на груди и одна возле шеи. Только для мага, а тем более оборотня такого, как он, такие раны максимум были раздражителем. Но мечи сделали свое дело, они заставили рассеяться барьер, открывая оборотни для продолжения атаки. Игнорируя собственную защиту, девушка подскочила вперед, после чего взмахнула мечом. В оборотня полетел горящий алым огнем воздушный серп. Он должен был отрубить противнику девушке голову, однако волк оказался быстрее, гораздо быстрее, чем она предполагала. Противник до последнего скрывал свою скорость, чтобы поймать Викторию на подобные ошибки. Время словно бы замедлилось. Некрасова видела, как оборотень медленно бежит в ее сторону, но понимала, что ничего не успеет предпринять. Повторно занести меч для атаки не хватит времени. На призыв клинков нет маны. Барьер тоже не поставить. Помощь ждать неоткуда. Вельзи попросту не сможет подоспеть на помощь. В этом бою она проиграла, шансов на спасение тоже нет. А ведь она могла сидеть сейчас у себя в офисе, не ставить на кон свою жизнь. Тогда можно было бы и дальше выполнять свой долг, продолжая защищать остальных. Впрочем, даже чувствуя свой скорый конец, девушка ни о чем не сожалела. Она сделала правильный выбор, не убежав от лица опасности. Пусть даже немного, но она ослабила убийцу, заставив его использовать козырь и показать свои навыки. Вельзи должна была это зафиксировать. Значит, остальное может оставить на Алекса. На миг девушка почувствовала трепет в груди, после чего закрыла глаза, готовясь принять смерть. Однако у судьбы, видимо, были на нее совсем другие планы. Словно из ниоткуда девушка почувствовала всплеск маны возле оборотня. Открыв глаза, она увидела сначала Воронова, а затем то, как его нога врезается в грудь противника. Причем ударил Алекс с такой силой, что волк отлетел на добрую сотню метров. Через секунду она заметила, что внешний вид парня оставлял желать лучшего. Одежда превратилась в лохмотье, а само тело было все в ожогах, будто он побывал в горящем пламени. Но, несмотря на свое состояние, он улыбнулся, показав Виктории большой палец вверх. «А я все думал, когда же ты появишься», — обратился Алекс к оборотню, после чего принял свою теневую форму. Одновременно с этим он призвал своих живых теней. «Его твари оставляю на тебя». Виктория не стала ничего отвечать, лишь коротко кивнула и почувствовала, как на сердце становится теплее. Я, конечно, ждал от краха всякого, но чтобы отделить меня от Некрасовой барьером тьмы, это было прям что-то новое, причем техника чем-то напоминала способности Харрона. Только тот, если перемещал меня в собственное пространство, то в данном случае это скорее напоминало заточение в аномалии. Правда, была одна разница. В аномалиях, на границах, находится пространственное искажение, которое просто расщепит тебя на атомы, если в него войти. А тут что-то вроде смерча. Если попытаюсь выбраться, то чужеродная энергия проникнет в тело и начнет уничтожать изнутри. Да и кожа с плотью мало не поздоровится. И это с учетом того, что я маг тьмы. Только крах меня, видимо, опять недооценил, поскольку я не стал дожидаться, когда заклинание развеется. Вместо этого я принял теневую форму, закрыл себя в теневом коконе, после чего создал живых теней, и те потащили меня сквозь барьер. Даже Ворон, мягко говоря, охренел от такой задумки. Само собой, решение было не идеальным, и магия тьмы меня зацепила, но не критично. Времени более чем хватило, чтобы восстановиться, ну и заодно использовать невидимость. Надо сказать спасибо оборотню. Благодаря нему я убедился, что заклинаниями с невидимостью пользоваться смысла нет, все равно обнаружат. А вот внезапно атаковать в ближнем бою очень даже реально, чтобы тебя до последнего не замечали. Да, он был погружен в азарт битвы и совсем не ждал меня, но, как факт, удобно получилось. «А я все думал, когда же ты появишься?» — обратился я к оборотню, после чего повторно принял свою теневую форму. Одновременно с этим я призвал своих живых теней и приказал им задержать сущности тьмы. «Его твари оставляю на тебя», — добавил я, обращаясь к Виктории. Та кивнула мне в ответ и побежала сражаться. Мысленно же я поблагодарил девушку. Она мне не только выиграла время и позволила нанести неожиданный удар, но еще ослабила врага, вынудив раскрыть козыри. Так что теперь мы были, можно сказать, в равных условиях. «Вот и главный виновник торжества нарисовался», — довольно рыкнул волк, возвращаясь на свое место. «Заклинание невидимости, значит. Не думал, что у вас будет так мало благородства наблюдать за тем, как ваша спутница получает увечья, рискуя своей жизнью». Свой меч, что забавно, он брать не торопился. Наверное, использовал его как одноразовое оружие. Активировал разок рунную вязь и хватит, можно переходить в рукопашный бой. Что, к слову, свойственно всем магам трансформации. «А твое какое дело, дружок?» — ухмыльнулся я в ответ. «Ты вроде за мной пришел. Но так вперед, кого ждешь? Или думаешь, я собираюсь с драной псиной по душам говорить?» «Ох уж эта молодость!» — как ни в чем не бывало, ответил оборотень, держась рукой за грудь. Или, точнее сказать, за место, куда я его ударил. Удивительно, что после такого прямого удара он вообще смог встать. У него кости что, из металла сделаны? «В вашем возрасте я тоже был дерзким, не понимая, что важна учтивость. И не важно, с каким противником ты сражаешься». «Надо же! А я думал, что поступки в первую очередь красят человека, а не его манера и формальная речь», — рассмеялся я. «И ведь как интересно получается. Ты учтивый, я наглый. Но при этом ты убиваешь людей, а я их защищаю и спасаю. Так кто из нас зло? И важна ли тогда учтивость?» «Вы такой же убийца, как и я», — спокойно ответил оборотень, неспешно идя в мою сторону. «Между нами нет никакой разницы». «Есть. Я убиваю людей либо из самообороны, либо с целью защиты других», — холодно сказал я. «Ты же прямо у меня на глазах пытался убить главного представителя закона, который добросовестно выполнял свою работу. Много ли в этом чести? Да как-то сомневаюсь». «Я убиваю людей, чтобы помочь перестроить и спасти этот мир от неминуемого разрушения. Я руководствуюсь благими намерениями, зная, что не каждый сможет их понять. Только время все расставит по своим местам», — ответил мой противник. «Так что простите, Алексей Дмитриевич, может, я уважаю вас как человека, идущего до конца, но уже слишком поздно что-то менять в наших взглядах». «Может, хватит оправдываться?» — продолжил провоцировать я оборотня. «Маги крови, приносившие людей в жертву, говорили мне то же самое. Что ж теперь, мне надо им сочувствовать или считать, что они поступают правильно?» «Ты обычный ублюдок, который прикрывает свои злодеяния серой моралью, вот и все. Поэтому я и говорю, что наши пути слишком разные, чтоб их...» Я не дал договорить оборотню и напал первым, выпустив из руки несколько миниатюрных теневых лучей, вынуждая противника увернуться. Следом пошли теневые стрелы вместе с шипами. Я буквально закидывал волка заклинаниями, не давая тому передохнуть. Тот, в свою очередь, не торопился атаковать, ожидая, когда я откроюсь. Стоило мне на секунду остановить залп заклинаниями, как он тут же контратаковал, выпустив в мою сторону направленную звуковую волну. Будто этого мало, одновременно с этим он использовал другое заклинание — санативный мор. В целом, простенькое заклинание, но очень эффективное. Оно представляло собой диссонирующий шум, вызывающий мигрень и галлюцинации. Даже находясь в теневой форме и закрывшись покровом, в глазах у меня начало рябить и двоиться. Это я уже не говорю про звон в ушах. Хорошая, конечно, попытка, но тщетная. Я поставил перед собой барьер и продолжил ориентироваться по ауре. Вот ее оборотень уже скрыть не мог, что сыграло с ним злую шутку. Стоило ему приблизиться, как мои теневые щупальца тут же атаковали, пронзая крепкую шкуру. Несмотря на рану, он продолжал переть вперед, явно собираясь прибить меня одним ударом. Тут-то я направил поток воздуха прямо себе под ноги и, можно сказать, выстрелил вперед. Технику я позаимствовал у Фроловой, наблюдая, как она ловко уворачивалась от бесконечных атак студентов. В отличие от потока ветра, который я создавал за своей спиной, это плетение больше действовало как пневматическое ружье. Благодаря сжатому воздуху под ступнями я просто отпружинил прямо на врага на очень большой скорости. Правда, был в ней один жирный нюанс. На ноги шла огромная отдача. Одного использования достаточно, чтобы на костях появились трещины. Так что я пошел на риск, который оправдал себя. Оборотень при всей его силе и реакции попросту не мог увернуться от удара коленом в челюсть. Выбив из него весь дух, я продолжил серию атак, атакуя в шею, солнечное сплетение, печень и остальные органы. Благо в этой форме было предельно понятно, где что находится. И когда казалось, что волк на последнем издыхании, тот неожиданно рыкнул, выпустив ударную волну и отбросив меня назад. Покров смог защитить тело, но противник разорвал дистанцию и достал артефакт. Я приготовился обороняться, ожидая, что тот использует атакующее плетение или прикажет сущностям тьмы напасть на меня в обход Виктории и Вильзи, но нет. Под его ногами засиял магический круг, после чего он исчез, оставив после себя только сущности тьмы. Ну, или точнее тех, что смогли выжить после геноцида. «Не чувствую его следа», — сказал Ворон, как только я развеял форму. «Телепортировался, похоже. Мне теперь интересно, что за артефактор работает на крах, что у них постоянно есть такие мощные прибамбасы. По ощущениям, то, что можно называть родовыми сокровищами, они раздают всем, кому не лень». «Кто ж его знает», — сказал я и провел пальцами по щекам. «Зато теперь мы знаем, что убийцы краха не только пилюли во рту носят. К тому же это зацепка. Телепортаторы, насколько я знаю, шутки редкие и очень нестабильные. Не так уж много мастеров, способных их изготавливать». Насчет артефактора Ворон тоже очень верно подметил. Этот таинственный мастер в том числе явно изготовил артефакт, подчиняющий волю сущности тьмы. Как такое в теории возможно, я как раз мог предположить. А вот как добиться нужного эффекта на практике, не представлял. Сомневаюсь, что тут княгиня Голицына или вообще кто угодно сможет мне что-то подсказать. «Сбежал выродок», — недовольно сказала Виктория, как раз закончив убивать последнюю сущность тьмы. «С моими живыми тенями дела у нее с Вильзи пошли гораздо быстрее. Ты как, нужно зелье?» «Обойдусь», — отмахнулся я и почувствовал, как нарастает боль. «До свадьбы заживет». С этими словами я занялся самолечением. Минут 40 хватило, чтобы полностью снять боль, однако, по-хорошему, мне будет нужно денек отлежаться в отеле, чтобы полностью прийти в себя. Ну, как раз будет повод посмотреть с Викторией сериал какой-нибудь или парочку фильмов. «Что ж, сомневаюсь, что этого оборотня второй раз отправят меня убивать», — сказала я Виктория, поднимаясь с земли. «Как минимум, зная, на что он способен, я его без проблем одолею. Максимум, что он придет по мою душу с кем-то еще, но это уже мелочи. Как говорится, пусть попробует меня убить, увидит, что из этого получится. А что делать с Щербаковым, я пока что без понятия. К слову о нем. Я девушке в подробностях расписал, кто это такой, как его провели вокруг пальца и все в этом духе. Бывший слуга матери наверняка знал про странные мутки местных аристократов, но использовал их в первую очередь ради мести. Чтобы справедливость восторжествовала, как он думал. Чисто технически закон он не нарушил, немного подумав, сказала Некрасова. Фальсификации документов не было, клеветы как таковой тоже. Только прямое оскорбление с твоей стороны и подстрекательство, но второе не докажешь без допроса с ментализмом. А для этого нужны весомые доводы и улики. Так что тебе решать, что с ним делать. Хоть вызови на дуэль и убей. Кто тебе слово против скажет?» «Убивать перебор», — покачал я головой. «Что толку от смерти, если после нее он не сможет исправить ошибки? Как вариант, можно поставить за ним слежку, чтоб не чудил. Да и с расследованием он, глядишь, поможет». «Другими словами, ответственность за него ты решил переложить на ИСБ», — мягко улыбнулась девушка. «И почему я совсем не удивлена? К слову, сразу говорю, что двуручник того оборотня идет как улика. С собой забрать я его тебе дать не могу». «Очень он мне нужен», — усмехнулся я в ответ. «Хотя можно чисто из эксперимента создать огромный меч из теней, после чего гонять им студентов по всей тренировочной площадке. Так, чисто для разнообразия». Разговаривая друг с другом, мы неспешно направились в сторону таверны. То, что Щербаков оттуда не сбежал, я даже не сомневался. Куда бы он делся в лесу, когда у меня есть личный сыщик в лице Ворона? Однако стоило нам войти, как я увидел его без сознания, лежащим на одном из уцелевших столов. На стойке же стояла отрубленная голова волка, а рядом с ней цилиндр и небольшая записка, написанная от руки. Старой шавке кость оказалась не по зубам. Его следующей целью должен был стать я. Считайте это небольшим вкладом в общее дело. Его подарочки я оставил себе. Берегите себя, сэр. То, что эта записка принадлежала судье, догадаться было нетрудно. Цилиндр носит только он. Да и кому вообще под силу было найти оборотня в кратчайшие сроки, убить его и оставить голову в таверне, да еще так показательно. Он практически появился у нас под носом и исчез, а мы ничего не заметили. Да, немалую роль играли усталость и общий магический фон, но как факт. Зато его мотив читался как открытая книга. Он мог дождаться, чтобы оборотень восстановил силы и получить интересный бой. Мог, но не стал. Почему? А все из-за артефактов, а конкретнее того, что подчинял сущности тьмы. Вот вообще не сомневаюсь, что он в одно и то же время со мной находился в Африке и практически наверняка заметил странный феномен. Тут, хочешь не хочешь, а интерес битвам уйдет на второй план. Даже у такого безумца, как он. «Твой знакомый?» Аккуратно поинтересовалась Виктория, пытаясь скрыть свой шок от увиденного. «В какой-то степени», — коротко кивнул я, не желая распространяться об этой информации. «Пока и рановато знать о подобном. Чувствую, этой ночью в отель мы уже не вернемся». Появление судьи меня одновременно озадачило и напрягло. Теперь я не сомневаюсь, что за Викторией следил не убийца Краха, а Виктор. И тут возникает логичный вопрос, откуда он вообще узнал, что я собираюсь лететь в Сахалин? Метки на мне ведь нет, это я сразу проверил. Не звонки же он в самом деле подслушивал. Немного подумав, я пришел к выводу, что судья сам следил за оборотнем. Вполне возможно, что Виктор еще с Африки шел по следам Краха, это понятно. А вот его магические способности вызывали очень много вопросов. Он и до этого показал мастер-класс, открыв передо мной морозовый портал. Сейчас же я полагал, что он может вполне себе перемещаться через план тьмы, как это делает, например, Ворон, пусть и в несколько иной форме исполнения. Впрочем, ладно, это все равно догадки. Проще уж при личной встрече задать вопрос прямо. Что-то мне подсказывает, что уклоняться от ответа он не станет. Пока я об этом размышлял, к деревне приехали сотрудники ИСБ. И когда только Виктория успела их оповестить. Они опечатали место, взяли голову оборотня и его меч в качестве улик, а Виктория им объясняла, что произошло. Так что в отель мы вернулись лишь ближе к утру. Там же я продолжил восстанавливаться от полученных ран, банально смотреть сериальчики и в целом расслабляться. Отдельно, конечно, еще писал ректор, уточняя, что случилось. У меня совсем вылетело из головы его предупредить о своем уходе, так что тут реакция была понятной. Если же говорить в целом, то, если так посмотреть, то я неплохо и с пользой провел время. Крах получил очередное поражение, лишившись сильного мага. Я хорошо отдохнул и получил удовольствие от боя, проверив в очередной раз свои способности на прочность. Бонусом ко всему я убедился, что Виктория точно на моей стороне, и на нее можно положиться при любых обстоятельствах. Так что поездка на Сахалин того стоила. Единственное, что мне задерживаться здесь не пришлось. Конец первого семестра был не за горами, а за ним походы в аномалии. Да и вопрос с наследством тоже надо было решить и опять идти в имперскую канцелярию. Ну или, как я ее мысленно называл, в филиал ада. Бюрократия чиновников меня когда-нибудь доконает быстрее, чем все мои враги вместе взятые. Глава 17. Никита Ермаков сидел за своим столом и кипел от переполняющей его злости. За прошедший месяц он уже 4 раза ломал мебель во время таких порывов, и что-то ему подсказывало, что слуги скоро будут вынуждены снова менять интерьер в кабинете. Сейчас же главной причиной гнева стал этот молодой выскочка, князь Воронов. Да его действия даже сотни аналитиков просчитать не смогут. Полный хаос. План ведь был практически идеальным и незаметным. Сдружить его дочурку с гением Соколовых, заставить парня в нее влюбиться, а затем запереть в поместье. И вот когда Воронов отправился бы ее спасать, его как раз можно было бы упечь по одной давным-давно позабытой статье. Все по закону, и даже не пришлось бы вступать в бой. Даже глава рода Соколовых, с кем он держал тайный союз, согласился, что это хороший план, особенно учитывая, что его сынишка отказывался играть по правилам семьи. Что уж тут скажешь, слишком добрым его воспитал отец. И глупым. Молодой княжич не понимал, насколько Воронов — огромная проблема для всего аристократического общества. Дело даже не в том, что он уничтожил пару родов. Это на самом деле просто неприятные мелочи. Проблема в том, что этот выскочка своими действиями уничтожает привычную систему. Взять в пример хоть академию. Еще недавно она была престижным заведением, а с его появлением студентов чуть ли не насильно отправляют в аномалии. Где это вообще видано? Но что еще хуже? Он явно находится в очень дружественных отношениях с первым принцем. Да чего уж там тот, судя по действиям, полностью благоволит Воронову. В 25 лет парень обладает силой, которая большинству даже не снилась. С такими темпами лет через 5-10 он вообще сравняется с Ланцовым, практически став его преемником. И что тогда? Тогда первый принц займет престол и укрепит позиции Романовых на ближайшие полвека, если не больше. Это значит, что план посадить второго принца на престол и сделать его марионеткой пойдет коту под хвост. До самого первого принца они не дотянутся. У него охраны больше, чем можно себе представить. Да и его императорское величество не простит такой ход. Придется устранять еще и его вместе с главой ИСБ. А это все рискует перерасти в гражданскую войну. Хотя какой тут рискует? Оно точно перерастет в гражданскую войну с целью дележа власти. Так что нет. Проще устранить одного выскочку, чтобы ослабить принца Всеволода. Вопрос только в том, как бы это провернуть. Обычным наемникам он точно не по зубам. Что же значит, придется использовать обходные методы? Вернувшись в академию и идя с утра на площадку, по дороге я повстречал Фролову. Девушка выглядела уставшей, но при виде меня сразу улыбнулась и помахала ладошкой. «Алексей Дмитриевич, с возвращением!» — радостно сказала она, встав сбоку от меня. «Ладно вам, Елена Борисовна, можно подумать, я месяц где-то пропадал», — усмехнулся я в ответ. Забавно получилось. Раньше студенты меня сторонились, а теперь вот, сами бегут встречать. «У меня, кстати, для вашей группы есть сюрприз». «Алексей Дмитриевич, а можно не надо?» — с надеждой в глазах спросила Фролова. «Ваши сюрпризы, как правило, заканчиваются тем, что каждый день становится превозмоганием». «Надо, Елена Борисовна! Надо!» — хмыкнул я в ответ. «Вы младшую группу все гоняете и гоняете, а вас спрашивается, кто гонять будет?» «Селена с Кайросом нам и так отдыхать не дали». Тяжело вздохнула она, но быстро поняла, что от дополнительных тренировок не отвертеться. «Куда еще усложнять занятия? У нас уже даже времени поесть толком не находится». «Это пустяки», — пожал я плечами. «В аномалиях бывало, я по несколько дней ничего не ел. И, как видишь, жив, цел, здоров. Так что время возвращать спарринги. Заодно посмотрим, чему вы научились». «А зачем вы об этом сообщаете именно мне, а не всей группе?» — недоуменно спросила она. «Потому что для всех мечников из нашей группы будет отдельное испытание. Ну или, если быть точным, для всех, кто вообще оружием пользуется». Немного подумав, добавил я. «Я специального гостя для этого пригласил. У него очень плотный график работы, но по моей личной просьбе он согласился всю неделю вас обучать. Так что даже не думайте отлынивать, иначе придется нагонять материал». «Алексей Дмитриевич, этим вы нас уже не напугаете». Весело улыбнулась Фролова, причем так, будто напрочь забыла предыдущую часть разговора. «Даже ректор не удостоился прозвища демона. А уж он, еще будучи молодым профессором, тоже любил устраивать суровые тренировки». «О как!» — хмыкнул я в ответ. «Не знал». «Елена Борисовна, мой вам совет!» — вмешался в разговор ворон, появившись на моем плече. «Никогда недооценивайте людей, иначе оно вам здорово аукнется!» «Я помню об этом, уважаемый ворон». Коротко кивнула девушка, явно не восприняв его слова слишком серьезно. «Ну ничего, семя сомнений он точно посеял ей в голову. А когда она увидит, кто будет ее учить...» Улыбка невольно появилась на моем лице. О, это будет весьма забавно. Да, весьма. Стоило нам войти на площадку, как издалека я увидел знакомый силуэт. Чуть погодя, его же увидела и Фролова. Взгляд на ее лице был непередаваемым. Студентка даже потеряла дар речи, неверяще смотря то на меня, то на гостя. «Надо же! Вы пришли раньше меня», — сказал я, обращаясь к Виктории. «Личные утренние тренировки никто не отменял», — ответила девушка, положив руку на меч. В то же время Фролова стояла так, будто увидела призрака. О нехватке людей в ИСБ я и так знал. Аристократы не очень горели желанием просиживать дни в офисе и рисковать своей жизнью. Да, там можно было приобрести полезные связи, но в целом овчинка выделки не стоила. Особенно если ты сильный маг. Тем более, что зачастую приходится действовать против родных, поддерживая империю и императора. Родовитые аристократы все же больше любят уделять время семейному бизнесу. Впрочем, и тут есть варианты. Если у сильного мага не лежит душа к предпринимательству, ему проще стать гвардейцем, пойти служить в тайную канцелярию или, в конце концов, стать военнослужащим. Во-первых, это престижно, а во-вторых, там проще построить себе карьеру, став значимой личностью. Имперская служба безопасности же таким похвастаться не могла, хоть и выполняла значимую роль в стране. Такую же, какую выполняли искатели. Поэтому я предложил Виктории самой потренировать студентов в рамках своего отпуска. Так она могла легко обзавестись связями с молодым поколением, выставив ИСБ с лучшей стороны. Да и для нее это могло стать полезным опытом. Тем более я по себе знаю. Иногда издевательство над студентами оказывается весьма веселым занятием. С другой стороны, я сам давно заметил, что, обучая студентов, сам день за днем становился сильнее, особенно в контроле маны и в использовании других заклинаний. Да и некоторые их техники я адаптировал под себя. Например, тот же самый сжатый воздух под ногами, благодаря которому я заставил оборотня отступить. Также гостем Некрасову было называть не совсем корректно. Как минимум потому, что ректор назначил ее временным преподавателем. Причем официально, на бумагах, и, что странно, максимально быстро. Даже сутки не прошли, как в канцелярии все одобрили. Видать, старик знал какие-то неведомые мне хитрости. «Вы, должно быть, Елена Фролова», — видимо, решив, что тишина затянулась, спросила Виктория. «Алексей Дмитриевич о вас рассказывал как об опытной мечнице. Как насчет небольшого спарринга перед основным занятием?» «Я? Да, конечно», — растерянно кивнула девушка. При этом я заметил блеск радости в ее глазах. Интересно, это она так обрадовалась комплименту или самой возможности сразиться с главой ИСБ? А может, и то, и другое. Кто ж его знает? «Оставлю часть студентов на вас, Виктория Андреевна», — довольно сказал я, после чего добавил. «Только конечности им не рубите, они мне целыми нужны». «Я же не садистка, Алексей Дмитриевич», — улыбнулась в ответ глава ИСБ. Оставив девушек развлекаться, я отправился на другую часть площадки. Отдельно я назначил встречу для Белова, Завьяловой, Лазаревой и Громова. Выбор, конечно, со стороны выглядел странным, но в нем была логика. Только очень скрытая. «Я тебя прям не узнаю», — сказал Ворон после того, как я начал подготавливать зачарование для создания арены. «Ты же вечно сам ждешь, чтобы студенты к тебе за помощью обратились. С чего вдруг ты первым решил проявить инициативу к Громову?» «Все просто и сложно одновременно», — развел я руками. «Парень силен, но по-прежнему магию не в полную силу использует. Что на первом курсе у него была эта проблема, что на этом. Прогресс в целом есть. В нашей с ним последней драке он доказал, что тренировки с контролем маны пошли ему на пользу. Но вот нюанс. В аномалии этот его недостаток может аукнуться жизнью всей команде». «А что сложного-то?» — недоуменно спросил Ворон. — Вроде все понятно объяснил. — Сложно его от этой слабости избавить, — недовольно покачал я головой. — Вот сам посуди. Тут никакие зелья и иллюзии не помогут, где я ему просто не оставлю выбора. Парень в Африке был, его жизни грозила опасность. Но по итогу страх навредить своим остался. По крайней мере, иных причин такому поведению я не вижу. С этим надо бороться. — Тогда зачем было звать остальных? — недоуменно спросил Ворон. — Я хоть убей твою задумку не понимаю. Ты как из парня дури собрался выбивать другими студентами? — Этих четверых по факту объединяет одна проблема. Неуверенность в собственных способностях, посмотрел я на фамильяра. Белов всю жизнь избегал использования магии крови, чтобы его не осудили. Лазарева из-за своего альтруизма своей магии не доверяла. Завьялова, наоборот, ее переоценила, что в итоге ей аукнулось. Про Громова я уже и так рассказал. «Ну, тогда позвал бы еще сюда Алеева», — весело прокаркал Ворон. «Парень ведь свою силу контролировать не мог, чтобы себе не навредить, а теперь вон какой прогресс. Даже проклятие под себя адаптировал».